Глава 18. Ренмар Дарквиль. Я был в растерянности, в полном раздрае. С одной стороны, Виктория явно выказала нежелание продолжать со мной общение, с другой, она засела в моем разуме, в сердце, как невидимая, но очень острая заноза, и перед внутренним взором постоянно возникали картины нашей ночи. Самое острое разочарование подстерегало меня на утро. Я с нетерпением, как мальчишка, ждал, когда она проснется. Ждал первого взгляда, нежного румянца, смущения на ее щеках. Пытался угадать, как пойдет наш разговор. Сам хозяйничал на кухне, предвкушая, как она смутится и обрадуется. Но, похоже, она этого или не поняла, или это ее совсем не обрадовало. Она вообще выглядела недовольной. Говорила преувеличенно ровным тоном, не поднимала глаз, явно мечтала скорее вернуться к себе, в свой мир, винила меня в том, что до сих пор не может этого сделать. Страсть, которую она выказывала ночью, пропала без следа, словно ее и не было. Или ее объектом был вовсе не я. Кого она представляла на моем месте, чтобы пережить случившееся? Эта мысль словно вогнала мне в грудь острый кинжал, так что на миг потемнело в глазах. А потом Виктория вообще призналась, что ей нравится Алекс. «Алекс! О, небеса! Это было как обухом по голове!» Но если подумать, Виктория была совершенно права. Алекс подходит ей куда лучше. Он ближе ей по возрасту, по положению. Он довольно привлекателен внешне, насколько я разбираюсь в привлекательности мужчин. Так что ничего удивительного, конечно. Ничего удивительного. А я, болван, уже размечтался. Уже придумывал, как бы убрать ее с подготовительных курсов и перевести на какую-нибудь рабочую должность, потому что интрига между ректором и студенткой — это все же нехорошо. Не то что здоровые отношения, скажем, преподавателя и служащие из канцелярии. Увы. Что ж, видимо, единственное, что нужно от меня этой девушке, это чтобы я вернул ее домой. Вернуть ее домой. Найти, где он, этот дом. Этому я посвятил все свое время, что только оставалось от дел в академии. Забросил даже свои научные проекты. Но пока результата не было. Все пути и нити, которые я мог ухватить из слепка ее энергии, или вели в тупик, или заводили совсем не туда. «Магистр Дарквиль!» — голос Алекса вывел меня из оцепенения. «Уйди!» — бросил я, не оборачиваясь. Опять явился рассказывать мне, как вредно для здоровья обходиться без еды и питья, а это ужасно отвлекает. «Я бы с радостью!» — обиженно буркнул он. «Но, боюсь, леди Лиссандре и всему совету это не слишком понравится». «Тысяча могил! Это же сколько времени я не выходил из кабинета! Она должна была явиться накануне премьеры! Неужели...» «Благодарю», — сказал я Алексу, наскоро привел себя в надлежащий вид и со всем радушием, на которое только был способен, вышел встречать Лиссандру. Она была во всеоружии. «Все, как мне нравится». Яркое платье, яркие губы, а над волосами колдовал не иначе сам Куартье. Даже странно, что все это теперь оставляло меня в полном равнодушии. Я отмечал ее красоту, но сердце билось ровно, как метроном, ни жара в груди, ни волнения. Но, похоже, Лиссандра не собиралась признавать поражение. Улыбнулась обольстительно, подхватила меня под локоть и увлекла во двор академии. По пути она легкомысленно болтала обо всяких мелочах, словно и не было нашей размолвки. Зачем ей это? Хочет показать всем, что у нас по-прежнему все в порядке. «Что вы думаете об эксперименте Лейса Магнитса? Мне он кажется несколько рискованным. А вам?» Лениво растягивая слова, спрашивала она. «Ну что ж, светская беседа еще никогда не была лишней». «Не думаю, что из этого что-нибудь выйдет. Любой, кто маломальски разбирается в темных материях, скажет...» Договорить я не успел. С неба хлынуло. В первый момент я опешил. Только что ярко светило солнышко, а тут полило, будто из демонового рога. И уж не знаю, показалось ли мне, но дождь шел только над двором, где прогуливались мы с Лиссандрой. Я не успел опомниться, как оказался насквозь мокрым. А моя спутница вид имела и вовсе катастрофический. От прически не осталось и следа, платье пришло в негодность. Как только отрыв прошла, я подхватил Лиссандру и уволок в помещение под крышу. «Мне очень жаль. Дождь кончится, и я отведу вас в гостиницу, чтобы...» Я выглянул в окно, но никакого дождя уже не было. И ни единой тучи. С неба ясно светило солнце. «Что за... «Что за шутки?» — прошипела мне на ухо Лиссандра. «Это вы так развлекаетесь или кто-то из ваших подопечных?» «Простите, леди Лиссандра, но я не понимаю, о чем вы. Это ведь был дождь». «Дождь?» Мне казалось, она сейчас закипит от возмущения. «Я чувствовала присутствие магии. Не морочьте мне голову!» «Ну, это уже чересчур». «Погодные магии?» — спросил я с улыбкой. «Действительно смешно. Лиссандра порой ведет себя как взбалмошная дама, но все-таки она ученый. Ей не пристало верить в глупости. Она одарила меня злобным взглядом». «Здесь у вас происходит что-то странное. Сразу после премьеры я пришлю сюда проверку». «А вот это лишнее. Странностей у нас тут и правда хватает, но совету совать в это нос точно не следует». Здание, куда мы вошли, принадлежало факультету целительства. Пока мы припирались в фойе, появилась леди Оливия, декан. В руках у нее были два зеленых балахона, неизменных атрибута любого лекаря. Я с благодарностью принял подношение. Одним обернул плечи леди Лиссандры, удержав ее в руках на мгновение дольше положенного и получив в награду взгляд, удивленный, настороженный, но кокетливый. Так-то лучше. Пусть лучше думает, как возобновить наши отношения, чем о том, чтобы прислать сюда проверяющих. Я провожу вас. «Дойду сама», — прошипела она без особой, впрочем, уверенности. И, вопреки своим же собственным словам, позволила увлечь себя. К себе в апартаменты я вернулся насквозь мокрый и злой, как демон, только что выпущенный из банки. Общество бывшей пассии, непонятный дождь, угрозы Лиссандры и Виктория — мое самое слабое место. Она похожа на других студентов, если не присматриваться. Но если у нас будут рыскать сыщики совета, рано или поздно они найдут то, что я пытаюсь спрятать. «Магистр Дарквиль!» Алекс снова появился на пороге. Я едва успел переодеться. «У нас новые гости?» «А, нет», — он отвел глаза. «Я хотел посоветоваться. Это важно». Его щеки были аллеи алого. Сердце пропустило удар. Я сразу догадался, о ком мы сейчас будем говорить. И не слишком рассчитывал, что этот разговор мне понравится. Но пришлось кивнуть, приглашая Алекса присесть. Он занял место напротив меня и некоторое время ерзал, прятал руки между колен, мучительно вздыхал и посматривал на меня, словно ожидал, что я сам спрошу, в чем дело. Естественно, помогать ему я не собирался. Наконец, Алекс раскрыл рот. «Леди Виктория, я пригласил ее на завтрашнюю премьеру». «В самом деле?» — равнодушно поинтересовался я. Внутри полыхнуло горькое, снедающее пламя, но я быстро остудил собственную ревность. Виктории в любом случае пришлось бы выбрать спутника на этот вечер. И этим спутником совершенно точно не мог быть я. Так что, наверное, Алекс — это лучший вариант. «Да, и она оказала мне честь, позволив сопровождать ее», — важно произнес Алекс. «И о чем же ты хочешь со мной посоветоваться?» Я приложил все усилия, чтобы вопрос прозвучал, как ни в чем не бывало. «А что, если он попросит какое-нибудь заклинание контрацепции, посовременней, из последних?» Руки сами сжались в кулаки. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы сохранить спокойствие. «Будет ли уместным подарить ей цветы?» — краснея еще сильнее спросил Алекс. Я с облегчением выдохнул. Есть надежда, что у них все не зашло слишком далеко. Впрочем, вполне возможно, о контрацепции мой племянник знает побольше моего. «Не думаю, это же опера. Цветы следует дарить артистам». «Да, вы правы», — задумчиво проговорил он. «А как вы думаете, какие цветы ей нравятся?» «Я же сказал, не думаю, что тебе стоит дарить ей цветы», — отозвался я резче, чем должен был. «А, ну да. А что тогда? Что можно подарить девушке на первом свидании?» «Первым?» Я сделал стойку, как гончая, учуявшая раненую дичь. «Так, может, между ними еще ничего нет?» Впрочем, тут же нахлынуло разочарование. Может, пока еще и не было, но непременно случится, если не сегодня, то в скором будущем. Ведь она сама сказала мне, что Алекс ей нравится. «Не думаю, что на первом свидании вообще стоит что-либо дарить». Я постарался отстраниться от собственных мыслей. «Просто будь джентльменом и... да, веди себя безукоризненно. Запомни, нет ничего хуже, чем распускать руки на первом свидании. Постарайся даже не смотреть в ее сторону. И не вздумай ее поцеловать. Этим ты все испортишь». При слове «поцеловать» Алекс стал красным, как помидор. Замахал руками, Даже оглянулся, как будто Виктория могла выскочить откуда-нибудь из шкафа. Что вы, я бы не посмел! Я и не подумал бы!» Я положил локти на стол и спрятал нижнюю часть лица в переплетенные замком пальцы. Думаю, если бы Алекс сейчас увидел мою ухмылку, точно заподозрил бы неладное. «Значит, вести себя по-джентльменски, не позволять себе лишнего...» «Я понял. А как вы думаете, можно ее пригласить на ужин?» «Ни в коем случае. Тут надо ждать, когда девушка сама проявит инициативу. Лучше и на обед не звать, на самом деле. Ты же сам понимаешь, если вас будут часто видеть вместе, пойдут слухи. Ее это может огорчить, ты должен затаиться и ждать». Лицо Алекса вытянулось так явно, что я с трудом сдержал усмешку. Он вздохнул и приподнялся. «Спасибо за совет, магистр Дарквиль. Тогда, если я сегодня больше не нужен, я, пожалуй, пойду?» Он смотрел на меня вопросительно. Куда это он собрался? Раньше готов был торчать возле меня сутками, внимая каждому слову. Неужели полетит к Виктории и опять станет виться вокруг нее? Не тут-то было. «Нет», — резко ответил я. «Нужно рассортировать книги в библиотеке, расставить их по алфавиту. Займись, пожалуйста, пока я буду работать». Наверное, я отвратительный руководитель и еще более отвратительный дядя. Но унылое выражение на лице Алекса искупило все мои муки совести. Актовый зал переделывали в оперные лучшие маги-дизайнеры. Если совет курирует мероприятие, на расходы он не скупится. Теперь здесь великолепная акустика, кругом золото и бархат, а уж преподавательская ложа может поспорить своим великолепием с королевской. И наряд дамы, что сидит рядом со мной в этой преподавательской ложе, тоже, кажется, призван соперничать с нарядами ее величества. Леди Лиссандра одной рукой придерживает меня за локоть, хотя в этом нет никакой необходимости, а в другой руке держит лорнет и наводит его на студентов. Точнее, я уверен, на студенток. Видимо, старается найти ту, которую считает виновницей нашего разрыва. И если на чистоту, я был занят практически тем же. Притворяясь совершенно равнодушным, скользил взглядом по толпе студентов, высматривая Викторию. Без каких-либо особых целей, просто хотел ее увидеть. Странно, столько дней прошло, а в моей голове по-прежнему как живые всплывают воспоминания о той ночи. Ее разметавшиеся по подушке волосы, искусанные губы, фарфоровая кожа, казалось, светившаяся в полумраке спальни, Мерлинова борода. Вот и сейчас стоило подумать о Виктории, как возникло неудобное положение. Я осторожно поменял позу, не нужно, чтобы Лиссандра заметила и приняла на свой счет. И тут меня словно пронзила молния. Я, наконец, увидел ее. Викторию. Небеса, какая же она красавица. Я совершенно забыл, что в оперу нашим дамам было разрешено прийти одетыми не по форме, и невольно ожидал увидеть Викторию все в том же тусклом сером платье, хоть и в нем она была очаровательна. Но от зрелища, которое предстало перед моими глазами, у меня перехватило дыхание. Она пришла в нежно-голубом платье с открытыми плечами. Корсет плотно обнимал ее талию, и каштановые локоны были зафиксированы в замысловатую прическу. Нежная шейка, тонкие линии ключиц, жемчужные бусы, устремляющиеся в ложбинку. О, да это самый настоящий грех! Вернее, грешный соблазн, запрещенный прием. И, разумеется, рядом с ней вился Алекс, гордый и довольный. Могила его побери. Я чувствовал себя несчастным, которого одновременно поджаривают на сковороде и погружают в лед. Виктория порождала во мне огонь. Присутствие Алекса заставляло сходить с ума от ревности. А сверху все это густо приправляло чувство вины. Что это такое? Я подался вперед, напряженно всматриваясь в полумрак зала. Нет, не может быть, наверняка мне только кажется. Над головой Виктории вращалась темно-серая дымка. В первый момент я испытал непростительную радость. Проклятие не исчезло. Точнее, оно вернулось. Изредка, но такое случается. Оно успело запустить в нас свои щупальца, и, видимо, мы выжгли не все. Нет, если подумать, то радоваться нечему. Мы по-прежнему подвергаемся смертельной опасности, и на этот раз нужно будет приложить вдвое больше усилий. От таких въедливых проклятий просто не избавишься. Но это все потом. В своих силах и знаниях я был уверен, справлюсь. Проблема была в Виктории. У меня захватывало дух, стоило подумать, какой будет ее реакция. И в то же время я почти жаждал этого, скорее хотел сообщить ей, не выказывая при этом, конечно, глупого ажиотажа. Небеса, подумать только, уже сегодня мы снова... Какая ирония судьбы, ей нравится другой, но она вынуждена будет лечь в постель со мной, чтобы остаться в живых. А я... Подло, низко. Этому рад. Я бросил взгляд на Лиссандру. В этом зале мало кто сможет навскидку увидеть проклятие. Могла ли это Лиссандра, я не знал, но осторожность не повредит. «Душновато, не находишь?» — небрежно спросил я и, не дожидаясь ответа под прикрытием охлаждающего заклинания, навесил на себя иллюзию. Хотелось бы навесить и на Викторию тоже, но это подождет до вечера. До конца оперы я сидел как на иголках, что, впрочем, не мешало мне насладиться музыкой. Она была великолепна, и сердце отстукивало ей в такт. Когда прозвучал последний аккорд, я проводил леди Лиссандру к гостевым апартаментам. Та явно ждала, что захочу подняться вместе с ней, пропустить по стаканчику. Раньше я бы так и поступил, но не сейчас. Я сжал ее тонкую руку в ладони, задержав ее, пожалуй, чуть дольше, чем это позволяли приличия, и пожелал спокойной ночи. На что только не пойдешь, чтобы усыпить подозрения этой кобры. А сам, с трудом сдерживаясь, чтобы не бежать, отправился в общежитие. Серые чары, чтобы меня не видели посторонние. Осторожный стук в дверь. Виктория появилась на пороге, взволнованная, глаза сияют. То ли эта музыка произвела на нее такое впечатление, то ли свидание с Алексом. При виде меня она явно смутилась и теперь выглядела растерянной. «Виктория!» У меня пересохло в горле, пришлось сглотнуть, чтобы не захрипеть, как несмазанный механизм. «Мне нужно с вами поговорить. В моих апартаментах, немедленно».